Глава 29. Кэт тряс Мэг за плечо, пока она не проснулась. «Который час?» — пробормотала она. «Половина восьмого. В восемь мы играем в теннис». «Что?» «Прости, я забыл сказать тебе вчера вечером. Мы играем с Принцем и Джинкс». Она села и протерла глаза. «Это же нелепо. И ты это прекрасно понимаешь сам. Мы приезжаем в этот лесной городок, который оказывается чем-то вроде амазонского лесного курорта, чтобы найти твою дочь, которая почему-то говорит только по-испански. Ее тут держит наркокороль, а мы с ним играем в теннис». «Ну что ж, ты ведь никогда со мной не скучала?» Она обняла его и поцеловала. «Господь свидетель, это действительно так. Послушай, я бы завалила тебя сейчас и занялась бы с тобой любовью, если бы не надо было играть в теннис». Принц уже ждал их, разогреваясь с Джинкс. «Доброе утро!» — весело приветствовал он их. «Доброе утро!» — отозвался Кэт. «Простите за опоздание». Он смотрел, как Джинкс переходит на сторону принца. «Может быть, чуть пополнело, но это, конечно же, Джинкс», — подумал он. «Даже манера игры та же». Принц выиграл подачу, но проиграл первый сет, 6-3. Он подозвал Кэта к сетке. «Послушай, вы сильнее нас. Давай поменяемся партнерами. Так будет интереснее играть». «Согласен», — сказал Кэт. «Мэг, ты играешь в паре с нашим хозяином». Он внимательно следил за Джинкс, когда она обходила сетку. Она не избегала его взгляда, но ничем не показывала, что узнает его. Кэт немного мешкал с подачи, не зная, что теперь ему делать. Они выиграли игру и поменялись площадками. Кэт подошел поближе к Джинкс. «Слушай меня, но никак не реагируй», — сказал он тихо. «Я приехал сюда, чтобы спасти тебя отсюда, и мне необходимо знать, в какой комнате ты живешь». «Что?» — спросила она по-испански, поднимая брови и улыбаясь. — «Я не говорю по-английски», — сказала она с сильным акцентом. — «Вы говорите по-испански?» — «Ради бога, Джинкс, что с тобой?» — «Это же я, твой папа. Неужели ты меня не узнаешь?» Они уже дошли до своей площадки. Она улыбнулась и пожала плечами, затем указала на мяч. Кэт взглянул на принца, тот разговаривал с Мэг. — «Да, я приехал за тобой», — сказал он, стараясь не кричать. Она все показывала на мяч. Была ее подача, и ей был нужен мяч. Кэт закончил игру в полном недоумении и отчаянии. Принц и Мэг легко выиграли следующие два сета. Принц махнул в сторону небольшого павильона в саду. — «Вы уже завтракали?» — спросил он. — «Присоединяйтесь к нам». Они сами положили себе яйца, сосиски и бекон с боковых столиков и уселись за прекрасно накрытый стол. «Хорошая игра», — сказал принц, — «но во время двух последних сетов ты не думал об игре?» «Боюсь, я еще не окончательно проснулся», — не очень удачно ответил Кэт. «Скажите, а как вы выбрали это место для своей фабрики и всего этого?» — он обвел рукой вокруг себя. «Сначала появилась фабрика», — ответил принц. «Я выбрал это место исключительно из-за удаленности. Однажды мы сели в вертолет и вылетели из Летисии просто так, на разведку. Здесь была небольшая поляна, а неподалеку, севернее отсюда, протекает река. Оттуда мы берем воду. Мы начали довольно скромно, но дело шло настолько успешно, что возник резон построить более постоянную базу. Теперь мы можем здесь свободно работать и не бояться никакого вторжения. Да, но ведь рано или поздно это место станет известно властям». «Рано или поздно, возможно», — ответил принц. «Но ты даже не представляешь, насколько глубоко мы проникли в структуры власти. Практически не существует ничего такого, что происходит в армии или полиции, о чем я не знаю. А доступ к информации обходится мне сравнительно дешево, если учитывать ее истинную ценность. Значит, ты не боишься ареста? Нет. Конечно, даже если и они арестуют кого-нибудь из моих людей, то дело никогда не дойдет до суда. А если и дойдет, то их не накажут. А если и накажут, то срока они не получат. Практически нет никого, кого нельзя было бы купить. А те редкие исключения, что еще встречаются, имеют привычку бесследно исчезать. Кэт не знал, что ответить. Принц наверняка обманывался насчет армии. Просто не могло быть иначе. Кэт попробовал сосредоточиться на яичнице. Но принц продолжал демонстрировать свое могущество. «Послушай, Боб, вот увидишь, что через несколько лет мы будем полностью контролировать эту страну». Он откинулся на спинку и отпил немного апельсинового сока. «Ни один человек не войдет в правительство без нашего одобрения. Ни один чиновник, ни один полицейский не будет взят на службу или повышен в должности. Ни один офицер не получит звания, ни один судья не останется на своем месте. Только если я дам свое согласие. Ты когда-нибудь представлял, что значит, когда в твоем распоряжении находится целая страна?» «Нет», — ответил Кэт. «Нет? Я вовсе не хочу стать вторым Адольфом Гитлером», — сказал принц, делая неопределенный жест рукой. «Пойми меня правильно. Меня не интересует ни политика, ни международное положение, за исключением тех случаев, когда они соприкасаются с моими делами. Я не хочу править этой страной, но хочу контролировать людей, которые делают это. И можешь мне поверить, когда это настанет, то страна станет жить намного лучше». «Каким образом?» — спросила Мэг. «Вы хотите что-нибудь для нее сделать?» «Да, конечно», — ответил принц. «Международный долг нашей страны составляет 13 миллиардов долларов». Не такой огромный, как у Бразилии или Аргентины, но достаточно большой. Мы собираемся одним махом расплатиться со всеми. Кэт открыл рот. 13 миллиардов долларов? И каким же образом вы сможете заплатить эту сумму? Наш консорциум, вместе с десятком других ему подобных, стоит намного больше этой суммы, сказал принц. А как только долг будет выплачен, колумбийские налоги пойдут на то, чтобы строить жилье, обучать профессиям, развивать промышленность, ну и самое главное, на наркологическую реабилитацию. Здесь нужна целая программа. «Я что-то не понимаю», — сказал Кэт. «Зачем вам в этой стране программа по наркологической реабилитации?» «Очень просто», — ответил принц, разводя руки. Наркотики обходятся этой стране очень недешево. В результате их применения совершаются чудовищные преступления, а это требует усиления полиции, увеличения числа тюрем. Мы очень быстро снимем эту проблему, поскольку мы контролируем производство наркотиков. Без наркотиков не будет и проблемы. Мы рассматриваем торговлю кокаином лишь как экспортную торговлю. Если вы приедете сюда через 5 лет, вы увидите процветающую страну. Сюда опять хлынут туристы. С улиц исчезнут нищие и воры. С дверей и окон домов исчезнут решетки. Колумбия станет жемчужиной западного полушария. Можете мне поверить, я добьюсь этого. «Ну, просто дух захватывает от ваших планов», — сказала Мэг. «И сколько людей вам придется убить, чтобы осуществить это?» Принц пожал плечами. «Какое это имеет значение? Столько, сколько нужно. Тем наркоманам, которые не захотят лечиться, придется исчезнуть. Разумеется, есть определенный процент среди правительственных кругов. В судах, и особенно среди журналистов, с которыми нам предстоит разобраться. Мы должны контролировать прессу, но только ту часть, которая касается нас непосредственно. Все это будет проделано быстро и по-деловому. Вот увидите. В этом-то и состоит секрет нашей программы. Все будет проводиться проверенными деловыми методами. Кэт взглянул на Джинкс. Она полностью сосредоточилась на еде, не слушая, о чем идет речь. Принц встал. «Не хотите ли осмотреть наш поселок?» — спросил он. «Да, конечно, спасибо», — ответил Кэт. Принц повернулся к официанту и стал что-то говорить ему по-испански, а Кэт в этот момент шепнул Мэг на ухо. «Постарайся поговорить с Джинкс. Узнай, где ее комната и какой ее распорядок дня». Принц повел их в сторону большого дома. Кэт шел рядом с ним, а Мэг и Джинкс чуть позади. «И сколько времени у вас ушло на то, чтобы построить это?» — спросил Кэт. «Меньше 2 лет. Причем буквально на пустом месте», — ответил принц. «Когда привозишь рабочую силу, то необходимо хорошо платить и не отпускать, пока работа не сделана. Тогда все идет очень быстро. Правда, еще не все завершено, но через несколько месяцев все будет готово». «Я смотрю, вы построили посадочную полосу», — сказал Кэт. «Да, мы строим посадочную полосу, на которую могут сесть большие транспортные самолеты. Я уже не говорю о своем личном самолете». Они прошлись по дорожке. Принц показал им завод по очистке воды, огород и фруктовый сад. «Во многом мы обеспечиваем себя сами», — сказал он. «Но когда мы достроим взлетную полосу, то сможем доставлять все, что нам требуется из Боготы. — А вы не чувствуете себя немного отрезанными от остального мира? — спросил Кэт. — Пойдемте, я кое-что вам покажу, — сказал принц. Он провел их в дом, а затем в кабинет Варгаса. Варгас поднял голову и посмотрел на них. — Ничего, ничего, работай, — сказал ему принц. Они прошли в соседнюю комнату, всю напичканную электронным оборудованием. — Вот здесь... У нас полный узел связи. Мы также связаны с миром, как корабль, находящийся в плавании. Он указал на комплект радиооборудования, затем еще на один, с установкой которого возился монтажник. Но вскоре у нас будет собственная телевизионная система. Там, неподалеку от фабрики, установлены 2 параболические антенны, которые через спутник свяжут нас со всем миром. Мы также сможем принимать любую телевизионную программу. Я надеялся успеть все установить и смонтировать к началу нашей встречи, однако мы немного не успели. Принц подошел к компьютерному терминалу и стал объяснять систему компьютерной связи. Однако Кэт не слушал его. У принца под рукой находился принтер Кэт-1, а рядом с ним... лежала инструкция для оператора. Она лежала вниз лицом, а на оборотной стороне была фотография Кэта, сделанная в его кабинете после происшествия на яхте, после того, как он уже сбрил бороду и похудел. «Он там получился очень похожим», — подумал Кэт. «Его имя было большими буквами напечатано под фотографией». «Мы так же хорошо обустроены, как и любая другая серьезная корпорация», — говорил в это время принц. «Наша обычная операция осуществляется из нашей штаб-квартиры в Кали. Но и здесь у меня есть все условия, чтобы отдавать распоряжение и вести работу». Кэт медленно обошел комнату, рассматривая оборудование. Он подошел к принцу и, взяв пособие по Кэт-1, стал бесцельно перелистывать его. «А у вас здесь есть кабинет?» — спросил он. «Наверху у меня свои покои. Мой кабинет находится там», — ответил принц. Однако он не предложил им пройти туда и посмотреть. Кэт закрыл пособие и положил его на полку над принтером, так, чтобы принц его не видел. «Ну что ж», — сказал принц. «Меня ждут кое-какие дела. Вы можете заказать обед к себе в коттедж. А вам дали расписание ваших семинаров?» «Да-да», — ответил Кэт. Они прошли вслед за принцем в главный вестибюль, где он, извинившись, попрощался с ними и поднялся к себе наверх. Джинкс, как собачонка, последовала за ним. Кэт схватил Мэг за руку и вывел наружу. — Ну и что? Тебе удалось что-нибудь узнать? — Она живет с принцем в его комнатах, — сказала Мэг. Они шли по дорожке в сторону своего коттеджа. Для других девушек в задней части дома устроено что-то вроде общежития. — Это плохо. Если она все время с ним, то к ней будет трудно подобраться. Однако ему еще больше захотелось добраться до нее, да и до принца тоже. Еще что-нибудь узнала? Она говорит, что родилась в Картахене и жила там, но у нее совсем не тот выговор. Она говорит, как американка. Это какой-то бред. Эта девушка Джинкс, уверяю тебя. Она сказала мне еще кое-что. Что же? Я спросила ее, как она познакомилась с анакондой. Ну и? Она сказала, я всегда знала Стэна. О, Господи! Он что-то сделал с ней. Накачал ее наркотиками или еще что-нибудь. Судя по тому, как она играла в теннис, она не накачана наркотиками, Кэт. Девушка мне показалась совершенно нормальной. По крайней мере, настолько, насколько это вообще возможно в подобном месте. Ее, по-моему, вполне устраивает компания старины Стэна. — Он что-то с ней сделал, — упрямо повторил Кэт. — Я должен найти способ вытащить ее отсюда. Мэг остановилась и повернулась к нему. — Кэт, послушай меня, пожалуйста. Он остановился. — Слушаю. — Может быть, ты и не сошел с ума? Возможно, эта девушка действительно твоя дочь. Ну что ж, спасибо и на этом. Мэг продолжала. Но она больше не твоя дочь. Это ты должен понять. О чем ты говоришь? Ты хочешь сказать, что мне следует забыть о ней, потому что она не в себе? Нет, я не это имею в виду. Я знаю, что ты хочешь увести ее отсюда. Конечно. Но ты должен понять одну вещь. Какую? Она не хочет никуда уезжать.